вообще, такого рода видения и откровения не иначе показываемы были святым, как на горах и в пустынях. Пророк Иеремия также, зная, как угодно Богу уединение, сказал: «Благо есть мужу, егда возьмет ерем в юности своей, сядет наедине и умолкнет». Он же опять, хорошо зная, как много вреда человеческие молвы приносят тем, кои хотят угодить Богу, не удержался, чтобы не сказать: «Кто даст мне в пустыне виталище последнее, и оставлю люди моя, и отыду от них». Также Илия пророк сподобился получить пищу от ангелов, а это было не среди толпы народной, не в городе или в селе, а в пустыне. Все сие и подобное, бывшее со святыми, написаны для убеждения нас подражать тем, кои любили уединение, потому что оно и нас может привести ко Господу. Почему стараетесь утвердиться в нем как должно, чтобы оно привело вас к видению Бога, которое есть самое духовное созерцание? Хочу сказать вам и то, чему подобна душа, в которую вселился огонь Божий. Подобно двукрылой птице, горе возносящейся по небесному воздуху. Из всех тварей только птицам свойственны крылья, как их собственность. Крылья же души, Богу повинующейся, суть устремления огня Божия, коими она может воспарять горе к небу. Если же она лишится сих крыльев, то не в силах будет возвышаться горе, как непричастная того огня горе возносящего, и станет подобно птице, лишенной своих крыльев, которая потому летать не может. Сверх того, душа человека похожа на птицу еще в том отношении, что теплота есть причина рождения птицы на свет. Ибо если птица не будет нагревать, насиживать яиц, то из них не выведутся живые птенцы, потому что они не могут иначе возбудиться к жизни, как посредством теплоты. Так и Бог, объемля и согревая души ему покорные, возбуждает их к жизни духовной. Уразумевши таким образом, что душа к Богу прилепившаяся и ему покорная, подобно птице, кое источник существования есть теплота, никак не допускайте себя лишиться силы огня сего. Знайте, что за этот огонь от Бога вам даруемы, уготованы вам от дьявола многие брани, чтобы вас лишить его. Ибо он хорошо знает, что пока есть в вас огонь сей, он одолеть вас никак не может. Противьтесь дьяволу и старайтесь распознавать его козни. Он горечь свою обычно скрывает под видом сласти, чтобы не быть открытому, и устраивает разные призрачности, красные на вид, которые, однако же, на деле совсем не то суть. Чтобы обольстить сердца наши хитрым подражанием истине, которая достойно привлекательна. К этому направлено все его искусство, чтобы всеми силами противиться всякой душе, добре работающей Богу. Многие и разные влагает он страсти в душу для погашения в ней божественного огня, в котором вся сила, особенно же, берет покоем тело и тем, что с этим соединено. Когда же увидит, наконец, что всего подобного остерегаются и ничего не принимают от него, и никакой не подают надежды, чтобы когда-нибудь послушали его, отступает от них со стыдом. Тогда вселяется в них Дух Божий. Когда же вселится в них Дух Божий, то дает им покойными быть или покой вкушать во всех делах их, и сладкими соделывает для них несение иго Божие, как написано в Евангелии: «Обрящите покой душам вашим», хотя они взяли и несут иго его на себе. Тогда становятся они неутомимыми, как в опытах добродетели, так и в исполнении послушания и в ночных бдениях. Не гневаются при человеческих напраслинах и не боятся никого, ни человека, ни зверя, ни духа, потому что радость Господня с ними пребывает день и ночь, оживляет их разум и питает их. Этою радостью возрастает душа и является годную на все, или совершенную, и ею восходит на небо. Видим, что дитя растет, принимая сначала молоко матери, потом другую какую-либо пищу, наконец, и всякую, какой обычно питаются все люди. Так оно крепким становится, мужает, и сердце его смело встречает врагов, если они хотят напасть на него. Но если схватит его в детстве какая-либо болезнь, то питание его и укрепление не бывает успешно. Оно выходит слабым, и всякий враг одолевает его и побеждает. Чтобы ему стать здоровым и получить силу одолевать врагов, нужно попользоваться пособием и попечением опытного врача. Так и душа человеческая, если нет в ней Божьей радости, бывает слаба, и многие приемлют раны. Если она постарается найти себе какого-либо человека, Божия служителя, искусного в духовном врачестве, и к нему прилепится, то он прежде исцелит ее от страстей, потом воскресит и научит ее, как при помощи Божией получить радость ту, которая есть ее пища. Тогда-то она воспротивится врагам своим, кои суть духи злые, и их одолеет, и советы их потопчет, и совершеннейший еще возрадуется радостью. Берегитесь советов злого дьявола, когда придет он в виде правдоречивого, чтобы прельстить вас и ввести в обман. Хотя бы он пришел к вам в виде ангела светлого, не верьте ему и не слушайтесь его. Ибо тех, кои верны, он обыкновенно очаровывает привлекательной видимостью истины. Несовершенные не знают этих хитростей дьявола и того, что постоянно он влагает им. Совершенные же знают, как говорит апостол, совершенных же есть твердая пища, имущих чувствие обученно долгим учением в рассуждении добра же и зла. Этих враг не может обольстить, но верных, которые себе мало внимают, удобно прельщает он своей сладкой по виду затравой и уловляет, подобно тому, как рыболов уловляет рыбу, прикрывая острие удочки затравой. Рыба не знает, что этой затравой прикрыта удочка, потому подплывает, проглатывает затраву и тотчас попадается в плен. Если бы рыба знала, что этой затравой она будет поймана, без всякого сомнения не приближалась бы к ней и бежала бы от нее. Равным образом и несовершенных верующих, как мы сказали, уловляет враг, и по причинам совершенно сходным, как говорит Соломон, «Суть путие мнящейся праве быть мужу, обаче последние их зрят во дно адово». Писано также у пророка Амоса, «Что ты видишь, Амосе?» Он ответил, «Сосуд, тенета, сети птицелова. Птица, из страха быть пойманной на земле, летает по воздуху и строит себе гнездо для отдыха и сна в самых высоких местах. Там она спит беззаботно, зная, что никто не может достать или поймать ее. Но известно, как ухитряется обмануть ее птицелов. Приходит к тому месту, расстилает тенета и посыпает на виду семена. Этой пищей сманивает он птицу с той высоты, она слетает и попадается в лов. Подобным образом делает и дьявол, уловляя несовершенных христиан своими хитростями и низвергая их со своей высоты. Так он действовал, когда прикрылся змием и сказал Еве, «Не смертью умрете, вон же аще день снести, отверзутся очи ваши, и будете яко бози». Услышав эти слова, Ева склонилась к нему сердцем и думала, что тут истина, потому что не рассудила о том, как следует. Но когда вкусила сама и дала вкусить Адаму, тогда случилось с ними то великое несчастье. Они пали оба с своей высоты.